Житие преподобного Афанасия Младшего, Серпуховского. Память, 12-25 сентября. Когда с помощью благочестивого серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго новый игумен Афанасий Старший построил в городе Серпухове храм и кельи монастыря, прозванного Высоцким, тогда скоро стали собираться к нему ученики. Первый из них был преподобный Никон, будущий игумен Лавры Сергиевой, присланный сюда самим Сергием, а вторым — Амос, сын знатных родителей из Ярославской области, который при пострижении был назван Афанасием. Блаженный игумен ревностно заботился о душевной позе учеников своих, советовал им остерегаться праздности и как можно чаще заниматься чтением книг. Преподобный Афанасий перед удалением своим в Царьград назначил Афанасия-младшего своим преемником в Высоцком монастыре. О блаженном Афанасии-младшем известно, что он успешно направлял духовную жизнь братьев и подавал пример своей богоугодной жизнью. Почил святой Афанасий-младший после долгой болезни 12 сентября 1395 года. В рукописных святцах о нем сказано: «Преподобный Афанасий, игумен Высоцкого Зачатского монастыря, иже в Серпухове, новый чудотворец, приставился в лето 1395 сентября в 12-й день, ученик преподобного Афанасия, дивного ученика преподобного Сергия Радонежского, что после был в Царьграде, и таму приставился».